То же самое время. Четверо человек, определяющих судьбы России, двое из них известны всем, а двое лишь узкому кругу просвещенных, сидели вокруг низенького стола в углу обширной комнаты. В комнате царил полумрак. Горел лишь один светильник над столиком, да в дальнем углу потрескивал, пульсировал красноватым светом камин. Окна комнаты были наглухо прикрыты специальными жалюзи. Жалюзи, гасящие звуковые волны, не давали возможности, кому бы то ни было, включая американские разведывательные спутники, подслушивать то, что говорится в комнате. На столике не было спиртного, хозяин кабинета не любил выпивку. Перед каждым из собеседников стояло по стакану чая в одинаковых серебряных подстаканниках, в центре шоколадные конфеты да пара бутылок минеральной воды. Своего отечественного производства. Ничего не изменилось в России ни за последние 30 лет, со времен Брежнева, ни за 60, со времен Сталина. Все было так же, как 3 века назад, когда правил Петр Великий, или 4 столетия назад, миновавших с эпохи, когда царствовал Иван Грозный. Опять судьбы страны решались не гласно на площадях, во дворцах, в залах, а по-византийски, келейно. Решались узким кругом, состоящим из хозяина и приближенных к нему бояр. «Кольчугин обделался», — заметил один из собеседников. «Сегодня он подал мне прошение об отставке, я подписал». «Куда его теперь?» «Мы не можем указывать судебной власти. Прокуратура у нас независима. Пусть она сама и принимает решение. Если генеральный прокурор полагает, что достаточно оснований для того, чтобы избрать меры пресечения в отношении Кольчугина взятия под стражу, пусть его арестовывают». «А потом?» «Я еще раз говорю, судебная система у нас независима. Никто из нас, даже если бы хотел, повторяю еще раз, не может и не должен влиять на нее». «А что с уголовным делом?» «Что-то ты, Глеб, сильно волнуешься за своего Кольчугина. Любишь его, а?» Все вежливо посмеялись. «А дело развалится», — заметил другой собеседник. «Седов этот от своих показаний откажется, скажет, менты с ГБшниками выбили их у меня, гестаповцы. Запись его телефонного разговора с Кольчугиным о том, как люди Седова замочили Котова, вообще не доказательство. Я ее слушал. Трактовать при желании можно как угодно. Так что дела не будет. Пусть Кольчугин спокойно отдохнет. Сначала на нарах, до суда, годика 3. Судебная система у нас, к сожалению, не очень поворотлива. А потом, если доживет, посмотрим». «А что с журналистом?» «Каким журналистом?» «Ну, этим, телеведущим. Он играет на другой стороне». «Надо объяснить ему, что он ошибается, играя не в той команде. У нас на него что-нибудь есть?» «Еще бы не было. Неуплата налогов в особо крупных размерах, взятки в особо крупных размерах, злоупотребление должностными полномочиями в общей сложности лет на 15. Ну, вот и надо встретиться с ним и объяснить, что перед законом у нас все равны, что дворник, что телезвезда. Пусть твои, Серега, люди этим займутся». «Понял. А что с другим журналистом?» «Каким?» «Ну, этим молоденьким из «Молвестей». Он нам в итоге всю игру поломал». «А что с ним можно сделать? Молодой, зеленый, горячий. Потому хамло и везуч. Надо взять его на контроль и при случае использовать». Хозяин отхлебнул чай и промолвил. «Холодный». Все последовали его примеру, отпили из стаканов. Один развернул шоколадную конфету. «Все-таки я не могу понять», — спросил один из четверки. «Зачем Кольчугин начал эту масштабную зачистку? Бизнесмен, врачи, депутат. Зачем убивать, да еще своими собственными силами? Что он не понимал, что, если надо, мы сами от чего угодно его отмажем?» «Перфекционист он». «Кто-кто?» «Чудак он, я говорю». «А, надо готовить запасного кандидата с такими же параметрами, как у Кольчугина». «Готовить будем, есть один на примете». «А ты уверен, что у него в прошлом все чисто? Никаких скелетов в шкафу?» «Не уверен, но проверять уже времени нет».